Глава третья. Громов. Звук стандартной мелодии мобильника врывается в мой беспокойный сон, подобно отбойному молотку. Твою мать, только вырубился. Повидаться со стариной Морфеем в последнее время без колес удается нечасто. И такой облом. Прикатившись на бок и прищурив один глаз, шаря рукой под кроватью. Именно оттуда раздается раздражающий, насилующий перепонки перезвон. Клим. Мать проще игнорировать, чем этого козла. «Чё надо?» — спрашиваю сипло. «Спишь, принцесса?» Мычу, перекатываясь обратно на спину. Обвожу взглядом пространство перед собой. Хата не моя. Шторы на окне плотные, утренний свет нихера не пропускают. Или уже далеко не утро? «Проснись и пой!» Нараспев произносит Клим, явно веселясь. На заднем фоне у него грохочет музыка. «Дашь телефон бабы, которая тебя так укатала?» «Заткнись. Сколько времени?» «Ты чё, в пространственно-временном континууме затерялся? Я точно хочу познакомиться с этой красоткой. Или их там парочка. 3 дня от тебя вестей не было. Думал, ты уже сдох. Мать твоя звонила». «Лучше б сдох. И ты чё?» «Сказал, ты у меня. Должен будешь». Посерьёзнейшим тоном говорит Клим. «Ты в порядке?» «Нет». «Да». «Отлично, тогда жду. Адрес напомнить?» «Склерозом не страдаю». «Похвально». Скидываю звонок и несколько секунд пялюсь в потолок. Клим Ледовский по прозвищу Айс считается моим лучшим другом класса с 5-го. С тех пор, как мы начистили друг другу рожи. Из-за какой-то девчонки с синими бантами и портфелем с сиреневым пони. А потом решили, что она этого не стоит. Последний, самый хреновый год в моей жизни Клим в городе отсутствовал. Ездил на учебу в Америку, в какую-то физико-ядерную школу. Повышал свой скилл, уровень английского и, судя по рассказам, трахал баб всех национальностей и возрастов. Безостановочно. Знал бы его папаша мэр, что за скилл повышал его сын. 10 раз подумал, тратит ли столько бабла на его путевку в Штаты. Айс вернулся на прошлой неделе. По этому поводу в пятницу на ушах будет стоять весь город и его новоиспечённый и бывший мой университет. И я, мать вашу, не планирую это пропускать. «Привет». Выхватив фокус дверной проем, слежу, как Оксана, переступив порог, на ходу расстёгивает черную блузку. Задница и бедра, упакованные в тесную юбку-карандаш, призывно виляют. «Ты долго спал? Я уже забеспокоилась». «Не стоило». Склонив голову на бок, наблюдаю, как она полностью обнажается, не стесняясь показывать свое идеальное тело. Опускает трепещущие ресницы и быстро облизывает губы, посматривая через плечо. Прямо скромница. Но мы-то оба знаем, что она из себя представляет в постели и за ее пределами. «Не поможешь?» Не шевелюсь, до сих пор пытаясь унять в ушах звон, который появился благодаря ее куриным мозгам, а не звонку Клима. Оксана насколько красива, настолько же и безмозгла. Права ей богатый папаша купил вместе с машиной. Куда она вчера смотрела, когда везла нас к себе, забрав меня с вокзала, так и не смогла ответить. Я сам не заметил, как синяя развалюха появилась перед нами. Естественно, мы впечатались. И я не был пристегнут. Повезло, что морда не пробил лобовое. Повезло. Водитель из другой тачки оказалась зубастее любой акулы. Благодаря ей мой кошель похудел на несколько десятков тысяч, а Оксана до сих пор старается загладить свой косяк. Умела, но лучше бы деньги вернула. Лениво приподняв руку, касаюсь пальцами засохшей раны над бровью. Напоминание о недавнем ДТП. Перед глазами внезапно всплывает внимательный взгляд карих глаз. Девчонка из синей тачки смотрела на меня открыто и не стесняясь. Хороша, зараза. Не в моем вкусе, но цепанула чем-то. Вот так сразу с одного оборота. Острым, как бритва, язычком? Возможно. Язычок что надо. Какого-то хера я ее запомнил. Какого-то хера я ей явно переплатил за ущерб. «Болит? Подуть?» Окс, абсолютно голая, упирается коленями в матрас и жалостливо надувает свои вареники. В них залита какая-то хрень. И выглядят они так себе. На ощупь тоже. Зато сосет она ими просто отлично. Кровь приливает к паху, Дёрнув подбородком, указываю на него и, заложив руки за голову, произношу. «Подуй». Довольно улыбнувшись и перекинув волосы на одну сторону, она опускается ко мне. Спустя час, оставшись наконец один и выпустив в потолок сизый дым, тянусь к телефону. «Ты, твою мать, где?» Усмехаюсь. Клим та ещё истеричка. Пялясь в экран, давлюсь сигаретой. Пятница. Сколько я дрых. Резко скачив на ноги, хватаю с пола джинсы. Балансируя, делаю попытку попасть в штанину. Сука, ведёт. Как старпёр, приземляюсь обратно на постель, потому что комната крутится перед глазами так, словно я решил покататься на детской карусели. Розовая такая комната. Чисто бабская. Комод напротив кровати уставлен косметическими банками и бутылками всевозможных размеров. Сладковатый запах щекочет ноздри. Сколько раз говорил Оксане выбросить нахер эти духи. Тянет блевануть. Бросаю взгляд на дверь, ведущую в коридор. Там, в нескольких метрах от меня, в ванной шумит вода. Готов поспорить на свой член, дверь в душ осталась призывно открытой. Шанс свалить просто идеальный, если только я смогу натянуть портки. Запрокинув пульсирующую башку и прикрыв глаза, медленно выдыхаю. На улице реальная темень. И судя по новостям в ленте и дате в электронном календаре, я реально был в отрубе несколько дней. Выспался за весь безумный год. На мобильном десятки пропущенных от матери, которые я решаю игнорировать. Представляю, как она будет визжать, когда я наконец объявлюсь дома, и уже закладывает уши. Пара сообщений в чатах от парней. Две полуголые фотки от рыжей девицы из Питера. Мы неплохо с ней зависли на прошлых выходных, когда я мотался туда по делам. Мезобитокс. Покупаю в супермаркете две бутылки воды и тут же одну выпиваю. Отправляю пустой смятый пластик в мусорку и открываю вторую. В ожидании такси стреляю у прохожего сигарету. Свою пачку забыл в квартире Окс. Желания возвращаться нет никакого. Но придётся. Мы типа пара. До дома Айса можно добраться и пешком. Дворами минут на пять дольше. Однако коленки от обезвоживания и истощения предательски подрагивают. Дверь в квартиру приоткрыта. Оттуда доносится музыка, смех и звон бутылок. Приятные душезвуки. Войдя внутрь, оглядываюсь. Вижу пару знакомых лиц из бывших друзей, которых мигом сдуло из моего окружения, когда у моей семьи начались проблемы. Хмыкаю, пихая между губ незажжённую сигарету и салютую двумя пальцами, приветствуя Айса. Ледовский подрывается на ноги и идёт ко мне с широченной улыбкой. Такой довольный, рожа треснет. «Мот!» — визжит Клим, как девка, дождавшаяся парня из армии. С разбегу прыгает на меня, сгребая в медвежье объятия. Пошатнувшись, упираюсь рукой в шершавую стену и стараюсь удержать равновесие. Музыка долбит по перепонкам, в глазах летают мушки, в носу гуляют запахи сигаретного дыма и сладких вейпов. Студенческая вечеринка в стиле американских колледжей в самом разгаре. Мимо проходят три девчонки в таких тесных и коротких платьях, что я сходу могу определить, на которой из них нет нижнего белья. «Полегче, малыш. Если б я знал, что ты так соскучишься, слал бы тебе фотки почаще». Похлопываю я друга по спине. Пора заканчивать слащавые обнимашки. «Я реально скучал по твоей роже», — ржёт Клим, размыкая руки. «Кстати, что с ней? По тебе словно КамАЗ проехался». Он с размаху шлёпает ладонью по плечу и внимательно осматривает меня с головы до ног, задерживаясь чуть дольше на разбитой брови. «Почти». Усмехаюсь, вспоминая колкий взгляд дерзкой коротышки из синей развалюхи. «Есть что пожрать?» «И выпить найдётся». «Я пас». «Не будь кайфоломом!» Лицо Клима разочарованно вытягивается. «Но это только сегодня. Решаю сразу же его утешить. Наверстаем. К чему вообще такой размах? Первое впечатление всегда самое верное. И ты решил сразить всех наповал? Виноват. Хочешь сказать, когда ты здесь учился, такого не устраивал?» Неопределённо пожимаю плечами. «Я устраивал и похлеще. Но всё это было в жизни до. Сейчас я стараюсь деньгами не сорить. Им находится более дельное применение, чем напоить толпу студентов для того, чтобы залезть в трусы понравившейся девчонке. Пойдём кое с кем тебя познакомлю», — кивает в сторону гостинки Айс. С Ледовским приехало несколько парней по обмену. Мы жмем друг другу руки и произносим дежурные фразы. Обещаю свозить их на мототрек, пока погода не размазала грунтовую дорогу. Пацаны воодушевленно поддерживают идею. Ну и отлично. Приличия соблюдены. Можно теперь и просто потухнуть на диване. Заложив незажженную сигарету за ухо, беру коробку пиццы и падаю в свободное кресло. Жадно накидываюсь на еду, чувствуя, как она камнем оседает в пустом желудке. Клим, приземлившись напротив, прикладывается к пиву и со скучающим видом осматривается. Его хату набилось человек 50. Склонив голову на бок и прищурив один глаз, он смотрит чуть выше моего плеча. «Ты в курсе, что на тебя все таращатся?» Не прекращая работать челюстями, оборачиваюсь. Встречаюсь взглядами с двумя бывшими одногруппницами, которые быстро отворачиваются. Принимаются перешептываться, не переставая стрелять глазами. Я знаю, сколько обо мне ходит слухов. И, скажем, часть из них небезосновательны. «Воды дай». «Мот, это, конечно, не мое дело. Раз не твое, подумай 10 раз, прежде чем сказать». Обрубаю резко, скидывая взгляд на Айса. Он в ответ не отводит свои глаза. Неожиданно бросает в меня полную бутылку воды. Ловлю ее около своего лица. Усмехаемся. «Отец может нашептать ректору». Он трёт указательный и средний пальцы большим, намекая на деньги. «И тебя восстановят на любой курс. Только скажи». «Зачем мне это?» «Ты сливаешь свою жизнь в толчок, медленно себя убивая». «Как мы заговорили, ты где ты такой философии набрался? В Штатах?» Я подаюсь вперед. Мать нажаловалась. Клим кивает и делает еще один глоток пива. Опять задумчиво смотрит мне за спину. После того, как батя сдал, мать решила заняться моим воспитанием. Я знатно покуролесил в то время. В стрессе был, справлялся как мог. Прав меня лишили как раз в тот период. С отцом мы всегда были близки. Были. Сейчас с ним стало сложно поддерживать связь. На звонки не отвечает, просит не приезжать к нему. Мать наняла ему сиделку. Он закрылся и отгородился от всей семьи. Так бывает, когда взрослый мужик в один момент становится беспомощным, словно ребенок, учится заново держать ложку и делает первые шаги. А жена, вместо того, чтобы поддерживать и быть рядом с ним, находит утешение в постели его лучшего друга. Говорит, у нее тоже стресс. Видать, справляется как может. Прогоняю ворох воспоминаний и мыслей, которые не приносят ничего, кроме неконтролируемой злости. Не сегодня. Сегодня я отдыхаю. Пытаюсь расслабиться, насладиться, мать его, жизнью. «Выбрал?» — спрашиваю у Айса, когда его взгляд опять съезжает с моей рожи за мою спину. «Думаю, да. Хочешь забиться, как старые добрые?» После того раза, когда мы запали на одну девчонку, такие случаи повторялись с завидной регулярностью. Мордобой больше не устраивали. Подошли к вопросу с другой стороны. Делали ставки, спорили. Сначала, кто быстрее разведет на первый поцелуй выбранную цель. Потом, кому покажет сиськи и даст их потрогать. Кого подпустит еще дальше. Впоследствии запросы наши выросли, но быстро наскучили. Ради секса больше не нужно было выдумывать дешевые подкаты. Цель сама шла в руки. Лениво оборачиваюсь, хочу оценить объект. «Блондинка», — подсказывает Клим. Шарю глазами по залу, пока не натыкаюсь на парочку у стола с напитками. Брюнетка и блондинка. Девчонка, что надо? Светлые волосы волнами лежат почти до поясницы. Кукольное лицо, полные губы и аккуратный вздернутый нос. Короткая юбка демонстрирует, насколько прямыми и ладными ногами наградила ее природа. Белая футболка облегает выдающиеся формы, и я ощущаю незначительное шевеление в штанах. Сочная, зачетная и такая вся натуральная, не то что Окс. Мой взгляд соскальзывает на ее подругу. Уже знакомые карие глаза на секунду встречаются с моими, и я словно получаю удар под дых. Мир замедляется. Вот так встреча. Неожиданно. Интересно. Девчонка вопросительно приподнимает бровь. Тоже узнала. Провожу пальцами по неожиданно растянувшимся в улыбке губам и сам не понимаю, как произношу. Хочу вторую. «Это разве не пацан?» — — ржёт Клим. «Заткнись».